Глава 23. Падая на колени, я закрыла голову руками, выронив телефон. Осколки металла и пластика, разлетевшиеся по периметру, достигли нас у входа. Сильные руки Кристиана обвили мою талию, сильнее прижимая к себе и пряча в объятиях. Мелкие камни с землей посыпались сверху, и через минуту до нас дошел запах горючего. Крики охраны, доносящиеся у ворот, достигли моего слуха, и на крыльцо выбежал Антонио, а за ним Лия и Ясмина, остановившись в дверях. «Ты не ранена?» Взяв в руки мое лицо, поворачивая к себе, спросил Кристиана. Взглянув через его плечо, увидела оранжевое пламя, стремительно жаждущее охватить другие автомобили, которые старательно пытались потушить люди-дрангеты. Машина Лиа превратилась в кабриолет, в котором не было даже намека на двери. Вернувшись к обеспокоенным глазам Кристиана, я кивнула и вспомнила, что разговаривала с Розабеллой. Вырвалась из объятий в поисках телефона. К счастью, звонок прервался. Кристиана присоединился к брату, отгоняя оставшиеся машины подальше от пожара. «Все хорошо!» Коснувшись моего плеча, спросила Лия, но продолжала нервно смотреть на свою машину. «Кристиана позвонили, и он сразу же побежал за тобой!» Я не знала, как можно было совместить все это. Меня, звонок и машину Лия. Как бы я ни пыталась, пазл в голове не собирался. Было ли это покушение на Лия? Кто звонил Кристиана? Не оправившись от взрыва, в голове все еще крутились слова Розабеллы. «Патриция в больнице». Я быстро набрала смс-ку, чтобы она меня держала в курсе дальнейших событий. Охрана уже потушила большую часть пламени. Набирая номер дяди Валерио, включился автоответчик. Прикусив щеку от волнения, я стала ходить из стороны в сторону, пытаясь совладать с нервами. Теодора был единственным, кто стабильно находился в зоне доступа. Прошло 3 гудка, прежде чем он поднял трубку. «Что произошло?» Без приветствия я приступила к расспросам. «Почему она попала в больницу, Тео?» Сглотнув, я была готова к любой информации. Рано или поздно это должно было произойти. Патриция никогда не жалела себя, но возраст – это то, с чем человек не мог примириться и подчинить себе, становясь слабее и менее выносливее. Требовалось больше отдыха на восстановление сил. Но она делала все с точностью да наоборот. Не потому, что не могла примириться со старостью. У Патриции не было доверия. Она не видела преемников даже в лице единственного живого сына и все еще сомневалась. Валерио прекрасно справлялся с делами управления как босс Калабрии, но никак не член тайного общества Санта. «Успокойся, все в порядке». Голос Теодора был спокойный. Я выдохнула, прижимая ладонь ко лбу, на пару секунд прикрыв глаза. «Ее состояние стабильно, она находится под наблюдением наших врачей». «Последний раз ей не здоровилось, когда мы разговаривали. Уверена, есть что-то еще, кроме переутомления». Я почувствовала, как чья-то рука схватила меня за локоть. И, обернувшись, увидела Ясмину. Она взволнованно смотрела на меня. «Вителия, я не тот, кто должен говорить тебе это, но...» Тео замолчал, а затем вздохнул. «Она много курит и практически не отдыхает. К какому итогу это должно привести?» В такие моменты хотелось быть глупой, наивной маленькой девочкой, которая верила в сказки и надеялась, что любимые люди проживут еще вечность, до того, как закроют глаза и покинут мир навсегда. Не хотелось слышать слово «смерть», потому что Патриция была моим спасательным кругом. Она протянула руку, когда я так отчаянно нуждалась в спасении. Продолжала трудиться, взяв всю ответственность за маленького человека в свои руки. Предоставила новый дом, семью, образование и заботу. Такую, на какую хватило сил. Бабушка перебарывала себя, потому что не умела быть нежной, но училась вместе со мной заново чувствовать и дарить любовь. Сейчас Патриции требовалась поддержка и забота, а я была так далеко, что не могла побыть с ней даже в тишине и взять ее за руку. Эта боль набила в самые отдаленные места сердца. Я подняла голову высоко к небу, чтобы прогнать печаль нагрянувших слез, которые застилали глаза. «Какой диагноз?» – прошептала я из-за образовавшегося кома в горле. «Ишемическая болезнь сердца». Ясмина стояла рядом, приобняв меня за плечи. Кажется, она знала, о чем шла речь. То, как женщина аккуратно поглаживала меня другой рукой, дарило успокаивающий эффект. «Как давно?» «Я знала, что это не новоприобретенный диагноз». Кристиана подошел к нам, рукава его рубашки были закатаны до локтей, открывая вид на вздувшиеся вены, которые уходили под белую ткань. Собравшись силами, я натянула маску абсолютного спокойствия и кивнула Ясмине, что все в порядке. Она оставила нас с Кристиана наедине. 6 лет. Зная Патрицию, она была бы рада меньше всего, узнав, как ты беспокоишься о ее здоровье. Сразу же подбодрил меня Теодора. Мне пора. Хорошо. Она еще побудет с нами, Вителия. Патриция Кандела очень властная женщина. Если прикажет, то даже собственные органы не вправе ей будут отказать. После этих слов брат отключился, оставив на моем лице едва заметную улыбку. Теодора больше всего не мог терпеть слезы и грусть на прекрасных лицах сестер. И чтобы исправить это, готов был сделать все возможное, заставив нас улыбнуться. «Мне нужно уехать», – Кристиана сказал это с тоской, словно каждое расставание давалось все труднее. «Ты знаешь, кто это был?» Мы перешли к вопросу о взрыве. Мэр Уилсон не мог отомстить за угрозу, он был связан по рукам и ногам, и каждая минута его жизни и репутация были в наших руках. «Вита отвезет тебя домой, не стоит переживать об этом». Он коснулся моей щеки, проводя костяшками пальцев. «Стоит ли мне остаться с Ясминой?» Я не была уверена. И сил, чтобы думать о том, требовалась ли моя помощь в защите дома, не осталось. Разум и сердце были в Италии. «Лия останется, но если ты хочешь...» «Мне нужно побыть одной». Это звучало как просьба с моей стороны. «Будь осторожен, не хочу стать вдовой так рано». Вита привез меня домой, когда на улице уже стемнело, и небо окрасилось в черный цвет. Упав на кровать животом вниз, я потянулась к прикроватной тумбочке и достала родительскую фотографию. Не знаю, как долго лежала в полной тишине, просто уставившись на снимок и разглядывая счастливые лица, прежде чем глаза закрылись. Мы с Вита возвращались из спортивного зала. На улице уже вовсю светило солнце, отчего еще больше припекало к моим черным леггинсам. Уже последние 3 недели показатели термометра превышали отметку в 30 градусов, по ощущениям было все 40. Мои щеки и без того покраснели из-за силовых тренировок, которые устроил Вита, чтобы я не теряла сноровку. Проснулась я позже обычного в пустой холодной кровати. Кристиана не появился. На телефоне с разницей в 30 минут были сообщения от Розабеллы и Теодора о том, что Патриция уже дома и ей гораздо лучше. Лия позвонила, когда мы были уже в зале, чтобы узнать новости от Кристиана, но Вита лишь отрицательно покачал головой. Со вчерашнего вечера они с Антонио просто исчезли. «Не составишь мне компанию?» Остановившись у входа, попросила я Вита. Мне было одиноко, казалось, будто квартира без Кристиана стала еще больше. Эмма должна была прийти только завтра. Голубые глаза Вита уставились на меня, и он поджал губы, видимо, думая, что его боссу это не понравится. Возможно, были и другие причины для опасения оставаться со мной наедине. «Я предлагаю завтрак, а не секс», – закатив глаза, развеяло его сомнения. «Как мужчина, я бы согласился на оба варианта», – следуя за мной в лифт, ответил Вита. «Но я предпочту долгую и сумбурную жизнь». Я поморщилась, представив, как Кристиана безжалостно изувечивает прекрасное лицо Вита. Даже мне стало его жалко. Хотя все вокруг и только и говорили о том, что мой муж ужасный, подтверждений этому я не застала. Пока что. «Я быстро приму душ. Можешь пока приготовить кофе», — указала в сторону кухни, уходя в противоположную сторону. Классический завтрак, яичницу с беконом и сосисками запили чашкой ароматного кофе. Питательный завтрак придавал сил после изнурительной тренировки. «На вечеринке ты говорил, что сбежал из дома. Почему?» Складывая посуду в раковину, поинтересовалась я. «Традиции моей семьи сильно отличаются от Ндрангеты. Это давило, учитывая, что я не был послушным ребенком». Он встал рядом, сложив руки на груди и наблюдая, как я мыла посуду. «Традиции?» — взглянула на Вита, не совсем понимая, о чем он. «Все придерживались единых традиций Ндрангеты. Исключений не было даже для солдат. Союз с фамильей был и оставался самым крепким. Мы создавали новые семьи, продлевая узы доверия и власти на своих территориях, поддерживая друг друга. Что касалось традиций фамилии, они застряли где-то в 70-х годах. Фамилия была помешана на чистокровных браках, хотя и не раз нарушала правила и даже в какой-то период отменила его. Достаточно было того, что мужчина был итальянцем и носил итальянскую фамилию. Тогда на женщину закрывали глаза. На сегодняшний день ни одна женщина в фамилии еще не стала полноценным членом мафии. Чаще всего они выступали в качестве ростовщиков, управляли борделями или стриптиз-клубами. Криминальный бизнес для женщин был закрыт. «Скажем так, мы с тобой похожи». Это все еще звучало странно. «Морелла – фамилия моей семьи. Пока я не вернусь домой в Нью-Йорк, буду носить ее». «А какая настоящая?» То, как Вита вел себя в присутствии братьев Ринальди, не раз привлекало мое внимание. Он был осторожен. Я не могла считать страха в его глазах. Этот мужчина не боялся ошибиться и общался с Антонио и Кристиано на равных. Но при этом оставался темной лошадкой, прикрываясь за их спинами. Вначале мне показалось странным, что на смену Декстеру он предпочел более молодого парня. Оказалось, дело было не в проверке верности. Вита был не просто исполнителем и главным кавалерии. «Дженовезе». Этого было достаточно, чтобы узнать одну из пяти самых влиятельных семей Нью-Йорка, США, в фамилии. Семью Дженовезе называли «Лигой Плюща» организованной преступности. С их приходом, подчинив одну из семей Каморры, закончили войну, длившуюся десятилетиями. Именно они подтолкнули членов филадельфийской мафии к убийству босса, чтобы приобрести контроль над территорией в Атлантик-Сити. Алдо Ринальди был частым гостем в Нью-Йорке, так как являлся членом Сантосов Ндрангеты, а еще близким другом моего отца. Он часто брал сыновей с собой, так мы и познакомились. Начал Вита, помогая убирать посуду. «Мне исполнилось 20, когда отец вызвал меня, чтобы объявить о том, что нашел подходящую кандидатуру на роль моей будущей жены. Через 3 месяца должна была состояться свадьба». «Девушка была настолько плоха?» Вытирая руки, встретилась с его голубыми глазами. «Мне было искренне любопытно, каких девушек предпочитал Вита». «Ей было 15. Покачав головой, прогоняя дурные мысли прошлого, ответил он. «Фамилия и правда застряла в каменном веке. Все, что я могла сказать, оправляясь от шока. Бедная девочка. Родители бессовестно продали ее ради того, чтобы подняться в статусе. Она была ребенком, который должен был наслаждаться жизнью и усердно учиться, мечтать. Вместо этого девочке пришлось бы выйти замуж за мужчину и родить первого ребенка в течение 2 лет. Таких условий в браке придерживалась фамилия. Я не был хорошим человеком, но глядя на ее детское лицо и испуганные глаза в нашу первую встречу, Поклялся себе, что любым способом аннулирую этот договор. Мы направились в зал и устроились на диване. Я поджала под себя ноги, подперев голову рукой, внимательно слушая историю. Отец не стал бы меня слушать, а мама не имела слова, как и все женщины фамилии. Вита вздохнул, продолжая. Тогда я поехал на наши склады и поджег их вместе с новой партией дури, которую мы должны были распространить в ближайшие дни во все штаты. Это был очень крупный и прибыльный проект. Ухмылка Вита доказывала, что это было красивое огненное шоу, которое стоило прилюдного зрелища. «Это тоже не сработало», — догадалась я. «К сожалению. Тогда, спустя 3 недели, был съезд всех 5 главных семей в Лас-Вегасе. Там мы часто собирались и тратили деньги в удовольствие, решая важные дела. Именно там я публично отказался быть следующим наследником Нью-Йорка». Расправив плечи, он, наконец, облокотился на спинку дивана. «Твой отец, наверное, был вне себя. Ты был любимчиком, учитывая, как он быстро прощал твои ошибки». Сделав заключение, я вытянула ноги. Он старательно пытался предотвратить это, но были женщины, благодаря которым распространился слух, разочаровавший отца девушки, и он разорвал помолвку. Стремление Вита к власти стало вынужденным. Для него это было обременительным. Он хотел свободы действий и принятия собственных решений. Вместо этого был красивой куклой в руках родителей. Мой отец не сдавался и продолжил искать мне новую жену, но безрезультатно. И когда Алдо Ринальди вновь приехал в Нью-Йорк, Кристиана удалось уговорить моего отца предоставить мне свободу выбора. И я принял решение без колебаний. Взял фамилию сестры матери и улетел в Канаду. «Но ты не единственный ребенок в семье. Отец не смог бы тебя просто так отпустить». «У меня есть младший брат. Но отец все еще рассчитывает на меня, надеясь, что я вернусь. Но лучше всего с этой должностью справится муж моей старшей сестры. У него талант. Точно такой же, как у Кристиана». Мужчина улыбнулся, потирая ладони. «Спасибо, что поделился». Поблагодарив его за доверие, я проверила свой телефон. «В любом случае, это ничего не меняет. Если нарушу правила, меня убьют, не проверяя досье». Он тихо рассмеялся. «Кристиана не звонил?» Резко поменяла тему в надежде, что все было хорошо. «Почему ты думаешь, что я знаю больше тебя? Твой статус выше», — ответил Вита, напоминая мне, что я жена главного босса. «Этот статус лишь на бумаге. К большому сожалению, у меня не было выбора, а у Кристиана хобби спасать людей». Разводя руками в воздухе, я драматизировала события прошлого. «Что ты сделала?» Ему было любопытно. Мужчина разглядывал меня в ожидании ответа. «Убила младшего сына одного из членов Санта на помолвке у кузины». Опрокинув голову на подлокотник дивана, я все еще сожалела, что некоторые люди не могли умирать тихо и даже после смерти оставляли гадкий шлейф в виде неприятностей. «Серьезно?» Брови Вита поползли вверх, он был обескуражен этой новостью так, что на минуту возникла тишина. «Я был удивлен еще в ту ночь, когда ты безжалостно палила в тех парней из окна моей машины. Но убийство за гранью невероятного для девушки вроде тебя». «Вроде меня?» Но наш разговор прервал звонок на телефоне Вита, так и оставив меня без ответа. «Какой девушкой в глазах мужчин я была? Какой считал меня Кристиана?» Весь оставшийся день мы с Вита провели вместе. Нам пришлось съездить в главный офис в городе. Возникли нерешенные вопросы и требовались некоторые подписи. Я являлась доверительным лицом Кристиана, замещая мужа в его отсутствие, о чем он, видимо, не успел мне сообщить. Одевшись в строгий офисный стиль и сделав низкий пучок, чтобы выглядеть более презентабельно. К концу дня я чувствовала, как икры от 12-сантиметровой шпильки онемели без всякой надежды на расслабление. Жара придавала ногам еще большую отечность, поэтому когда я сняла туфли, еще 5 минут ничего не чувствовала. Единственный плюс, я могла сосредоточиться на работе, не акцентируя внимание на времени и телефоне, в ожидании звонка от Кристиано. Розабелла набрала мне перед сном, рассказывая о поездке в Милан и что Франческа стала активно общаться со своей семьей в Германии, принуждая отца съездить и навестить ее родственников после свадьбы Елены. После контрастного душа, обернувшись в шелковый халат бежевого цвета, расчесывая влажные волосы по пути на кухню, заметила коробку на столе и записку. «Сожалею, что не могу быть рядом. Слышал, девушки любят сладкое для поднятия настроения. И знаю твои предпочтения. Надеюсь, когда-нибудь я тоже буду в этом списке. Мон ами, я скучаю». Улыбнувшись, открыла коробку и увидела любимые каноли. Окунула палец в крем, облизывая, представляя взгляд Кристиана в эту минуту, наполненный желанием и страстью. Насколько он был жестоким и властным к соперникам, и сколько в нем было заботы и любви к близким людям, которыми он дорожил. Не было ничего прекраснее и опаснее, чем любящий мужчина, который мог остановить время, преодолеть океаны, стоило только пожелать. И я влюбилась в этого мужчину, не осознавая, как все чаще появлялись мысли о нем, заставляя волноваться сердце, искренне, как за родного человека. Таких называют семья. Меня пробила дрожь по всему телу. Снова кошмар. Присев на кровати и укутавшись в одеяло, пыталась унять дрожь. Все тщетно. Сознание все еще было направлено на сон, что заставляло сердце биться. На лбу появилась испарина, и я вытерла ее тыльной стороной ладони, включив ночную лампу на прикроватной тумбочке. На часах было 3 часа ночи. В кровати по-прежнему пусто. Встав, я переместилась в комнату, где располагалась джакузи. Свернувшись в углу огромной ванны и не желая оставаться в комнате, прикрыла глаза, сконцентрировавшись на дыхании. Спустя 5 минут из глаз полились слезы, впитываясь в одеяло. В этот момент позволила себе быть слабой и дать волю эмоциям. Мне было страшно, отчего я глубже зарылась в одеяло с головой в надежде, что кто-нибудь обязательно меня спасет снова. «Вителия, какого черта?» Мужской голос разбудил меня, и я подняла голову, отчего солнечный свет из окна больно ударил по глазам. Вита стоял, облокотившись руками от джакузи, обеспокоенно бегая глазами по моему взъерошенному виду. Рельефные руки напряглись, обнажая вены, а белая футболка отлично сочеталась со светлыми джинсами. Кого я обманывала? На Вита все смотрелось бы отлично, его создавали по сказкам Дисней. Моя голова упала на колени, которые я обхватила руками. Заметила, что не чувствовала свои ягодицы. «Я звонил тебе 7 раз, а потом поднялся в квартиру и обнаружил, что в спальне никого нет, а телефон валяется на полу». Он все еще был взволнован ситуацией. «Ты переживаешь, потому что Кристиана тебя убьет, если со мной что-то случится. Тебе плевать на меня». Встав на ноги, ответила я, прячась в одеяле. «Прости, это моя работа». Вита помог мне выбраться из джакузи, лишь догадываясь, как я тут оказалась. «Мне снятся кошмары. Надеюсь, я решила твою головоломку». Направляясь по коридору, зевая, пояснила я. «Это все, что тебе стоит знать». «Поэтому ты не плаваешь?» Задал он вопрос в лоб, останавливаясь за дверью гардеробной. Переодевшись в спортивную одежду, что заняло 6 минут, собрала волосы, снова появляясь перед Вита. Он что-то проверял в своем телефоне. «Талассофобия. Первый раз я узнала, что боюсь глубины, когда переехала в Италию и чуть не утонула в бассейне. Примерно в тот период начались кошмары». Пожав плечами, обошла его, чтобы взять телефон. В теории я могу плавать и делала это отлично, потому что папа научил. Вита ничего не ответил, а я старалась не выглядеть жалкой. Я была в порядке. У каждого человека имелись уязвимые места. Все мы чего-то боялись. Сегодня мы устроили легкую пробежку в парке возле озера Онтарио. У меня не было сил, чтобы подвергать тело еще большим нагрузкам. По возвращению я заметила фигуру Эммы. Женщина стояла у входа с большим рюкзаком, а возле нее стояла коляска. Она оглядывалась по сторонам, беспокойно переминаясь с ноги на ногу. «Эмма!» – помахав рукой, позвала я, сокращая расстояние. «Вителия, прошу прощения, сегодня моя смена, но, к сожалению, с Эмми некому было остаться. Мне пришлось взять ее с собой». Она виновато заглянула в мои глаза, поджимая губы. В коляске сидела маленькая светловолосая девочка с огромными голубыми глазами, похожими на ясное утреннее небо. На фоне нее красота глаз Вита терялась и была несравнима. Маленькие ручки держали игрушку, которая слегка гремела, но объектом ее интереса была я. Мы разглядывали друг друга в полной тишине. «Ничего, проходите, Вита поможет с сумками». Пока мы ехали в лифте, девочка все еще молча наблюдала за нами, а когда Вита посмотрел на нее, смущенно отвернулась, слегка улыбнувшись. «Она такая тихая для ребенка ее возраста!» Погладила по щечке малышку, что сидела возле меня в коляске, пока Эмма готовила завтрак. «Эмми очень спокойный ребенок, правда, были трудности. Я едва вытянула из нее слово «бабушка». Эмма улыбнулась, для нее это было ярким воспоминанием. «Дети обычно начинают со слова «мама» или «папа», верно?» Обратилась я к Эмме, ее большие сообразительные глаза снова уставились на меня. Вита сидел напротив, доедая завтрак и переписываясь в телефоне, изредка поглядывая в нашу сторону. «Мы сразу же начали со слова «бабушка». Вашего мужа сегодня нет?» Сразу же перевела тему женщина, подходя к нам с детской посудой в руке. «Кристиана уехал в командировку на пару дней. Я могу посидеть с Эмми, пока вы работаете, если вы позволите». Я прекрасно понимала, что у детей в возрасте Эмми соблюдался режим, а Эмма должна была работать, что отвлекало ее и продлевало время, из-за чего женщина еще больше беспокоилась, думая, что обременяла своим присутствием. «Вителия, вы не обязаны, это моя ошибка». «Эмма, все в порядке, вы не обременяете меня. Давайте поможем друг другу. Я побуду с Эмми, если вы согласитесь». Коснувшись плеча женщины, почувствовала, как ее плечи расслабляются. «Благодарю вас». Эмма, сняв фартук, приступила к работе, удаляясь с кухни. Поставив тарелку с кашей для Эмми, я придвинулась ближе к ребенку. «Давай покушаем». Отправила ложку с кашей в рот Эмми. «Умница». Эмми действительно была самым послушным и тихим ребенком. Когда у нее что-то не получалось, она издавала кряхтящие звуки или радостные возгласы. Пока ее бабушка выполняла работу по дому, после завтрака мы переместились в гостиную, включив мультики на большом экране телевизора. Спустя полтора часа я почувствовала, что ребенку следовало поменять памперс. Не хотелось ее пугать резкими и требовательными движениями. Мы аккуратно знакомились. Я разговаривала с малышкой и гладила по головке. Она решила показать свою любимую игрушку, а потом придвинулась ближе, обнимая меня за коленку. Девочка держалась уверенно на ногах, поддерживаясь за изголовье дивана, и ее лучезарные глаза, радующиеся простым вещам, которые она замечала в комнате, наполняли мое сердце любовью. В моменте, когда экран телефона поймал солнечный луч, проявляя на стене солнечный блик, Эмми радостно взвизгнула, и пространство заполнилось детским смехом. Это был ее первый самый громкий звук, который она издала, указывая пальцами на стену. Потом она подползла ко мне и, взяв за руку, повела к стене, смешно покачиваясь, но уверенно шагая по мягкому ковру. Когда я объясняла, девочка молча слушала, открыв маленький ротик. Прядь моих волос скользнула с плеча, и Эйми схватилась за нее, не причиняя боли. Аккуратно, а потом протянула ладошки вверх, попросившись на руки. В этот момент зародилось чувство, которое я не могла объяснить, но понимала одно. У меня постепенно возникало желание стать матерью. За 6 часов мы сблизились и уже не боялись друг друга. После обеда отправились в нашу с Кристиана спальню, располагаясь на кровати и накрываясь одеялом, возводя стены из подушек, чтобы Эми не упала. Крохотное тело девочки прижалось ко мне. Она водила пальчиками по ткани, наблюдая за мной. Тогда я решила успокоить малышку, поглаживая по шелковистым светлым волосам, напевая колыбельную. Размеренное дыхание превращалось в сопение. Спустя минут 20 ребенок заснул. Расставшись с Эммой и Эйми, я набрала Вита, который уехал сразу же после завтрака, а на смену ему приехали другие солдаты Ндрангеты для обеспечения моей безопасности. Шли гудки, но Вита так и не ответил. Приняв душ и перекусив, позвонила Ясмине. Лия все еще гостила у них до приезда Антонио, поэтому не было времени на скуку, учитывая взбалмошный характер девушки. Я мыла клубнику, когда на телефон пришла смс-ка, которую я прочитала не сразу. Поставив тарелку с ароматными ягодами на стол, взяла телефон в руки. «Держи своего пса на цепи, он создает слишком много проблем. В следующий раз они не промахнутся». Нахмурившись, я вышла в холл, попутно снова набирая Вита. Звук отворяющихся дверей лифта напугал меня. Подняв голову от представшей перед глазами картины, выронила телефон из рук, и он с грохотом ударился о мраморную плитку.